Глава 23. На 100 киловатт. Проснулся я за 5 минут до будильника, бодрый и посвежевший. Мышцы почему-то совсем не болели, хотя я опасался, что встать даже не смогу после такой ударной физкультуры под руководством Артемия Викторовича. Вот теперь я вижу, как работает маска, вернее, ее обновление организма. А то ли еще будет, когда я смогу сделать эту способность еще круче, чем сейчас. Вскочив и резво побежав на кухню заваривать кофе, я отключил будильник на телефоне и заметил непрочитанное сообщение. Сперва я подумал, что это кто-то из наших сообщает о переносе тренировки или еще о чем-либо, но потом удивился. Мне написала Вика. «Миша, прости за вчерашнее. Надеюсь, ты не сильно на меня обижен. Просто есть темы, которые мне не хочется обсуждать при знакомстве. Надеюсь на твое понимание. И еще мне нужно какое-то время, чтобы все обдумать и успокоиться. А потом мы сможем попробовать снова встретиться. И на этот раз уже я устрою тебе экскурсию». Пещера Еврипида. Вот это странная и приятная неожиданность. Значит, с красавицей из Тюза мы еще встретимся, и меня отнюдь не смущает уточнение «попробуем». Еще бы, после такого-то завершения про ее экскурсию, даже интересно, куда Виктория меня поведет? В Твери-то. Впрочем, уверен, что бы она ни придумала, мне понравится. С этими бодрыми мыслями я настрочил вежливый и ни на что не намекающий ответ Вике, после чего быстро оделся, привычно вызвал такси и помчался на тренировку. Сегодня среда, и первый рейд уже послезавтра. Нельзя упускать ни единой возможности улучшить свои навыки. Так что, может быть, даже и хорошо, что новых свиданий пока не будет. А на вечер я договорюсь с Дэном о дополнительных уроках стрельбы. В театр я вбежал за 15 минут до начала тренировки, думая, что опередил всех. Но оказалось, что бородатый Денис оказался самой ранней пташкой. Он явно уже давно скучал, сидя на скамейке у пока еще закрытых гардеробных, и обрадовался, едва завидев меня на подходе. «Привет, Миха!» Улыбаясь, он крепко пожал мне руку. «А я, как видишь, встаю рано, приперся ни свет ни заря». И правильно. Кивнул я, бросив пару взглядов по сторонам. Элечки и Костика еще не было видно, а режиссер и вовсе должен подойти не раньше 12, с учетом того, что все три типа тренировок мы должны проходить с утра без него. «Слушай, Дэн, я помню, ты мне вчера предлагал потренироваться. Все же в силе?» Я еще вчера подумал, что идея бородача действительно стоящая. Вот только мне совершенно не нравился берег Волги в качестве места для стрельбы. Во-первых, холодно. Не думаю, что такая погода добавит мне меткости. А во-вторых, это противозаконно, если Денис, конечно, не предлагает выбраться куда-то за город. Но, если честно, не вижу в этом особого смысла. Только время немного потеряем. «Конечно!» — тем временем горячо ответил бородач. «Стрельба, Мих, такое умение, которое нужно постоянно поддерживать. А с учетом того, что уже послезавтра мы перейдем на ту сторону, не стоит откладывать, надо использовать каждую возможность». «Скажи, а ты всем предложил?» — уточнил я, не совсем понимая намерения Дэна. «Нет, пока только тебе», — тут же ответил бородач. «Из нашей четверки, если не считать режиссера, стреляешь ты хуже всех. Уж извини». Денис хохотнул и широко улыбнулся, показывая, что не хотел меня обидеть. Впрочем, я и не расстроился. Наш новичок был прав, и с навыками владения огнестрелом у меня действительно не так хорошо, как должно бы быть у того, кто скоро соберется отправиться на самый дикий запад, который только возможен. «Это так», — я кивнул. «А потому спасибо тебе, что решил мне помочь. Так сказать, подтянуть неуспевающего. И знаешь, я бы предложил совместить приятное с полезным. Давай тренироваться здесь, в театре. Куда-то ехать — это тратить время, а у нас его и так немного. Тем более, что тут уже есть место, где все готово, и не будут задавать лишних вопросов. Так зачем тогда усложнять?» Денис кивнул, хотя, как мне показалось, лицо его выражало легкое сомнение. Видимо, он действительно рассчитывал пострелять на морозе и на открытом пространстве. В чем-то я его понимаю. Все-таки свобода, а еще реальный мир и рафинированный тир сильно отличаются. Но мне сейчас действительно важнее отработать навыки стрельбы, чем добавить в тренировку реализма или начать получать от нее удовольствие. «Тогда чего мы время тратим?» Бородач улыбнулся и махнул рукой, предлагая пройти сразу в секретный учебный центр. Я улыбнулся и решительно двинулся в сторону тайного зала, что показал нам вчера режиссер. Артемий Викторович и вправду разблокировал доступ, и теперь я отчетливо видел деревянную дверь с круглой массивной ручкой. Хотя вчера здесь была просто стена. Я немного замешкался, и Денис как-то быстро и уверенно опередил меня, открыв проход и первым вошел в коридор, ведущий в тренировочный зал. Все прошло так просто и банально, что стало немного обидно. Как будто я ждал чего-то большего. Таинственного голоса, мрачных спецэффектов. Все-таки мы впервые сами пробились в святая святых нашего театра. Размышляя об этом, я шагал за Денисом, и единственным новым ощущением, которое мне досталось, была неприятно давящая тишина. То ли это место все-таки обладало какой-то неприятной аурой, то ли я просто разнервничался. Наверное, все дело в приближающемся рейде. Всего 2 дня ведь осталось. А это место теперь четко ассоциируется с драками и опасностью. Но брюхо Еврипиды я не собираюсь раскисать. «Давай сразу начнем», — предложил Денис, щелкая выключателем и проходя к мини-тиру. «Сейчас остальные подойдут, но немного один пострелять ты точно успеешь. Хватай АК». Я подошел к стенду, взял автомат и, вернувшись к линии огня, встал на изготовку. Денис критически осмотрел мою позу, деловито поправил оружие и только потом одобрительно кивнул. Я перевел автомат в режим одиночной стрельбы и, вспомнив вчерашние уроки, быстро нашел яблочко мишени в прицеле. В плечо садануло прикладом, запахло порохом, но я даже не дрогнул и не скривился от боли, в отличие от вчерашнего дня. Да и вообще, с приятным удивлением отметил я, никакой усталости я не ощущал. Мало того, что выспался после посиделок с Сашкой, легко встал, так еще и чувствовал себя прекрасно. Похоже, вот так действует еще один эффект маски, то самое ускоренное восстановление организма. И если таким бодрым будет каждое утро, мне это определенно нравится. Даже если ничего в другом мире добиться не получится, то хотя бы все алкоголики нашего района будут завидовать моему здоровью и вечно раздражающей улыбке по утрам. Я пускал одну пулю за другой, а Денис периодически меня корректировал, давая советы из серии «Стреляй на выдохе», «Плавнее нажимай» и «Приклад ровнее держи». А потом он внезапно умолк, и я решил, будто все делаю правильно, из-за чего взбодрился и тут же отправил несколько пуль за молоком. Неладно я заподозрил, когда бородач никак не отреагировал на мой провал и, опустив ствол оружия, повернулся к нему. Дэн смотрел в сторону истерзанной мишени, но взгляд у него был отсутствующим. Я позвал его по имени. Затем, убедившись, что автомат на предохранителе, подошел вплотную и помахал перед глазами раскрытой пятерней. Бородач по-прежнему не реагировал, и тут я услышал легкие шаги, сопровождающиеся едва слышной болтовней. Повернувшись, я увидел Элечку с Костиком, которые с улыбками поприветствовали нас обоих. Дэн в этот момент кашлянул и словно очнулся из забытья. «Здорово, ребята!» — нарочито бодро сказал он. «Мы тут с Мишкой чуть пораньше начали. Хватайте окашки и присоединяйтесь». Лицо бородача при этом словно бы вытянулось, как будто он съел целый лимон. И это настолько резко контрастировало с веселым тоном, что я, наплевав на такт, задал Денису вопрос в лоб. «С тобой все нормально? Ты почему отключился?» «Не обращай внимания», — тихо ответил он. «Все нормально, просто вспомнил кое-что неприятное». «Худхены?» Зачем-то брякнул я, понимая, что продолжать задавать вопросы сейчас не стоит. «Отрабатываем одиночные, потом переходим к длинным и коротким очередям», — зычно скомандовал он, проигнорировав мою реплику. Все оставшееся время, пока мы выпускали одну обойму за другой, Денис разговаривал только на тему оружия и его применения. Зато здесь его, обычно и так болтливого, словно бы прорвало. Он сыпал терминами, объяснял разницу стрельбы на разные дистанции из разных типов оружия, описывал принципы ведения огня на бегу, пообещав, что после рейда обязательно отработаем и этот способ атаки. А еще он гонял нас нещадно. В итоге, к концу часа, я стабильно выбивал 9 из 10 одиночными, а очередь клал с минимальным разбросом. Последнее, к слову, оказалось наиболее сложным. Я впервые на своем опыте столкнулся с понятием «кучность стрельбы» и понял, что все мои прежние представления, основанные на голливудских боевиках, можно засунуть, в общем, подальше. И чем длиннее была очередь, тем сильнее плясал ствол автомата в руках, заставляя стискивать зубы от постоянного напряжения. И никакой ускоренный опыт обладателей масок мне пока особо не помогал. Видимо, эта проблема оказалась гораздо сложнее, и даже нам требовалось гораздо больше, чем пары дней, чтобы наработать необходимые рефлексы. «Перерыв!» — объявил Денис и сел в позу лотоса, прикрыв глаза. С его комплекцией это казалось немыслимым, но бородач наглядно показал, что мыслить стереотипами вредно. Кстати, нам бы размяться перед следующими блоками тренировок. Артемий Викторович не зря делал упор на физическую подготовку. С тяжестью холодного оружия, которым мы в основном будем отправлять худхенов в загробный мир, без поддержания тонуса и дыхалки мы быстро сдуемся. И пусть вчера я продержался все 4 часа тренировки, но брюхо фемистокла, я пока не чувствую, что сделал это сам. С одной стороны смог, а с другой не верю. Не считаю настоящей частью себя. А как без понимания того, на что ты на самом деле способен идти на ту сторону? Нет, мне надо успеть за оставшиеся дни выжать из себя все соки, чтобы и прокачать свои мышцы с помощью маски, и главное, по-настоящему выяснить границы своего нового «я». Словно бы прочитав мои мысли, Элечка бодрым голосом объявила подъем и побежала трусцой по кругу, повторяя комплекс разминки от нашего главного режиссера. Костик, мгновенно сориентировавшись, присоединился к ней, затем вскочил Дэн, а потом уже и я замкнул нашу небольшую цепочку. Мы бежали все быстрее и быстрее. Мышцы очень быстро разогрелись, и я понял, что во время работы с автоматом мне этого очень не хватало. Возможно, тогда и ствол было бы проще держать. И чего Денис со всем его опытом про это не подумал? Или привык, что маски могут сходу горы свернуть? Так я маска еще всего пару дней. Но при этом все-таки уже стал гораздо сильнее. И это прекрасно. Думал я, наслаждаясь ровным дыханием и легкими беговыми шагами. Прощай, одышка, и прощайте мышечные боли. По крайней мере, в том количестве, как это было до обретения маски. Усталости я не почувствовал и тогда, когда мы после пробежки занялись отжиманиями, скручиваниями и прочими упражнениями. Так что к фехтованию я был переполнен энергией и энтузиазмом. Не могу сказать, что повторное занятие далось мне легко, но по меньшей мере я уже гораздо ловчее блокировал удары и делал более резкие выпады. На сей раз Элечка устроила попеременные спарринги, и мы фехтовали друг с другом по очереди под чутким присмотром девушки, в любой момент готовой заблокировать любой опасный удар. Лично я так и не понял, как опыт сражения с людьми поможет нам в схватках с худхенами, но потом просто погрузился в блеск и свист стали. Как минимум, это точно помогало научиться реагировать на опасность, а еще было гораздо веселее, чем если бы я, как в прошлый раз, просто махал дубинкой в одиночку. Денис был по-прежнему отстраненным, но удары не пропускал, а под конец занятия и вовсе ожил, вернув на лицо свою привычную улыбку. Следующий перерыв пролетел незаметно, и вот мы уже повторяли основные типы строя с Костиком. Щит и копье по-прежнему тянули руки к полу, но это хотя бы можно было терпеть и не проклинать все вокруг. А когда мы, наконец, выполнили правильную фигуру, не путаясь друг у друга в ногах и заслужили одобрительные аплодисменты Костика, в тренировочный зал вошел Артемий Викторович. «Браво!» Он тоже захлопал в ладоши, с улыбкой кивая в ответ на наше дружеское приветствие. «Вы определенно сегодня молодцы! Что ж, усаживайтесь передо мной поудобнее, и пока отдыхаете, я немного расскажу вам о худхенах, потому что не только ваши мышцы, но и ваши мозги помогут выжить в том мире. А потом...» Тут режиссер интригующе улыбнулся. «Мы проведем еще один тестовый бой». Я присел по-турецки. Эта поза всегда удавалась мне проще всего. Справа расположился Дэн, слева Костика и Элечка. Сердце стучало и отдавало виски, но при этом заметно успокаивалось, с каждой секундой сокращая число ударов. «Итак, большинство наших противников будет относиться к рангу обычных худхенов». Привычно заложив руки за спину и расхаживая взад-вперед, начал Артемий Викторович. «Это, можно сказать, рядовые армии худхенов. С ними проще всего справиться, они почти не преподносят сюрпризов, но и встречаются в основном там, где нет ничего интересного. Есть даже предположение, что это не солдаты, а кто-то вроде исследователей или даже гражданских, как выражаются военные. Кто скажет, какой тип обычных худхенов встречается чаще всего?» «Самый распространенный тип — это фигляр!» Денис по-школьному поднял руку, и Артемий Викторович кивком позволил ему говорить. «Похож на низкорослого человека с гипертрофированными чертами лица и удлиненными конечностями. Атакует острыми когтями. При тесном контакте может кусаться и попытаться загрызть. Очень опасен. Если дать ему набрать скорость, может сбить с ног». Я заметил, что Элечка с Костиком специально дождались, когда кто-то из нас с Денисом решит ответить. «Все правильно. Они уже тертые калачи. Я вообще вчерашний обыватель, а новенький бородач из Ярославля должен показать свой уровень знаний». «Верно, Денис!» — улыбнулся главреж. «Но в то же самое время фигляра нельзя недооценивать. Бывали случаи, когда парочка таких уродцев убивала потерявшую осторожность маску. Кто назовет еще хотя бы одного обычного худхена?» «Паяц!» — на этот раз ответила Элечка, видимо, решив, что теперь пришло время и старичкам академического себя показать. Назван так, потому что любит передразнивать действия масок. Нельзя его путать с фигляром. Этот похож на пучеглазую прямоходящую лягушку с длинными и острыми, будто бритва, зубами. «А чем он опасен?» Артемий Викторович, прищурившись, склонил голову на бок. «У паяца длинный и мощный язык», — дополнил Элечку Костик, тоже включившись в игру. «Своими, казалось бы, дурацкими ужимками этот худхен усыпляет бдительность противника и, подпустив его поближе, молниеносно атакует. Язык обвивает жертву, словно удав, и тянет паяцу в пасть. Сожрать, может, и не сожрет, но порвать своими гнилыми клыками запросто может. Кстати, раны от них очень долго заживают». «Отлично!» — похвалил режиссер, энергично кивнув. «И еще один обычный худхен, который будет попадаться нам чуть ли не чаще всех остальных — Ходулист. Прозван так потому...» Артемий Викторович хитро прищурился и принялся водить взглядом по нашей четверке, ища желающих ответить. И таким вновь оказался Костик. «Это высокий, до 2,5 метров, демон с длинными конечностями», — сказал он. «Очень худой, поэтому его тоже некоторые поначалу не воспринимают всерьез. Дерется своими твердыми, будто древесина, кулаками, урон от которых довольно серьезный. Оглушить запросто может, а потом растоптать лежащего без движения человека. С ним сложно сражаться в ближнем бою, один на один из-за длинных лап, которыми он очень эффективно защищается от атак, и при этом сам легко может достать попавшегося ему на пути человека». «И чем же его можно одолеть?» Вновь хитро прищурился режиссер, и во мне проснулась новая волна интереса. Все-таки одно дело просто слушать о страшилищах другого мира, и совсем другое узнавать, как от них защититься. Умеет Иванов удерживать внимание. Вот только почему мы с остальными худхенами этот вопрос не поднимали? «Ходулиста бьют копьем», — тем временем ответил Костик. «Алебардой, бердышом, любым длинным оружием. Впрочем, как и с большинством обычных худхенов. Держи их на расстоянии, и ты победишь». «Ага», — сразу отметил я про себя. «Вот почему про стратегию сражения с паяцем и фигляром Иванов не спрашивал. Она одна для всей группы. Это хорошо. А то меня еще порой мучают сомнения, можно ли доверять человеку, который за пару дней собрался подготовить нас к сражению с демонами. Но, как бы там ни было, наш лидер раз за разом доказывает, что ничего не пропускает и точно представляет, чем и как нас нужно учить». «Верно!» — одобрительно кивнул режиссер и моим мыслям, и ответу Костика. «С этими тремя худхенами мы сегодня и сразимся в учебном бою. За мной!» Он хлопнул в ладоши, развернулся и двинулся в сторону макета антисцены, где вчера мы дрались с моделью Мичи Рука.